Пролог. Эриу, наши дни. Берсерки лежали спиралью под камнем с рунами, зарывшись в землю. Сапоги наружу, головы внутрь, как требовало заклинание. Разумеется, спустя 10 000 лет не осталось физически ни сапог, ни голов. Это была лишь плазма черной магии, сохраняющая в неприкосновенности свой разум. Но даже он постепенно рассеивался, отравляя почву, вызывая появление странных растений и заражая животных необычной для них агрессией. Возможно, спустя 50 000 полнолуний берсерки уйдут окончательно, и последняя капля их силы утечет в землю. «Но мы еще не до конца исчезли», — думал Оро из Дану, капитан берсерков. «Мы готовы поймать свой счастливый миг, когда он настанет, и навести на людей ужас». Он направил свою мысль по спирали и был горд, ощутив, что оставшиеся эльфийские воины разделяют его чувства. «Их воля так же крепка, как некогда были крепки их клинки», — подумал он. «Хотя мы мертвы и похоронены, но стоит лишь появиться перспективе кровавой схватки, и она как искра разожжет пожар в наших душах». Существование берсерков поддерживало их ненависть к людям и черная магия колдуна Брюна Фадды. Более половины воинов уже окончательно умерли и были унесены в посмертие, но оставались 500 бойцов, готовых исполнить свой долг, как только их призовут. «Помните о своем долге», — говорил им эльфийский колдун столетия назад, когда глина засыпала их тела. «Помните о тех, кто умер, и о людях, которые убили их». Оро это помнил и будет помнить всегда. Так же, как никогда он не забудет прикосновения земли и камней, перекатывающихся по его умершей, высыхающей коже. «Мы должны помнить», — посылал он сигнал своим воинам. «Мы будем помнить, и мы вернемся». Его мысль полетела вниз, в землю, отразилась эхом от мертвых воинов, жаждавших выбраться из своей могилы и вновь увидеть солнце. Глава 1. Сложная ситуация. Из заметок доктора Жербала Аргона. Психиатрическое общество. 1. Артемис Фаул, некогда объявленный подростком с выдающимися криминальными способностями, теперь предпочитает скромно называться юным гением. Очевидно, он изменился. Примечание для самого себя. 2. Последние 6 месяцев Артемис проходил недельные сеансы терапии в моей клинике, в Гавани, с целью излечения от жестокого комплекса Атлантиды, психологического состояния, появившегося в результате погружения в эльфийскую магию. Так ему и надо, гадкому мальчишке. 3. Не забыть представить подробный отчет в подземную полицию. 4. В настоящее время Артемис выглядит полностью излечившимся. Так ли это? И возможно ли это? 5. Обсудить с Артемисом мою теорию относительности. Она может стать очень интересной главой для моей книги «Побежденный Фаул. Перехитрить хитреца». Издатели любят такие названия и хорошо за них платят. 6. Заказать новые обезболивающие для моего поврежденного бедра. 7. Заполнить свидетельство о психическом здоровье Артемиса. Последний сеанс сегодня. Кабинет доктора Аргона. Гавань. Нижние уровни. Артемис Фаул терял терпение. Доктор Аргон опаздывал. Этот последний сеанс был ему нужен не больше, чем предыдущие 30. Артемис, слава небесам, полностью здоров и был таким еще с 18-й недели лечения. Его удивительный интеллект ускорил процесс, и он больше не собирался попусту тратить время на болтовню с каким-то жалким психиатром. Вначале Артемис мерил шагами кабинет, не желая, чтобы его успокаивал водопад с пульсирующими огоньками. Затем посидел минуту в кислородной камере, которая, как он считал, приводит в состояние душевного равновесия намного лучше. «Да уж, камера», — подумал он, быстро выскакивая из застекленной кабины. Наконец дверь зашипела и откатилась на роликах в сторону, пуская доктора Жербала Аргона в его собственный кабинет. Врач-коротышка сразу же спрыгнул в свое кресло. Он погрузился в объятия его многочисленных подушечек, шлепая по кнопкам подлокотника, пока гелевая подушечка под его правым бедром не загорелась неярким светом. «Ох!» — вздохнул он. «Мое бедро меня убивает. Ничто не помогает, честное слово. Люди думают, что знают, что такое боль, но они о ней понятия не имеют». «Вы опоздали», — холодно заметил Артемис на беглом эльфийском. Аргон вновь блаженно вздохнул, когда разогревшаяся подушечка начала массировать его бедро. «Всегда спешишь, а, вершок? Почему ты не дышишь кислородом и не медитируешь у водопада? Монахи Хэй-Хэй молятся у таких водопадов». «Я не эльфийский монах, доктор. Мне мало интересно, что они делают после первого гонга. Мы закончили с моей реабилитацией, или вы желаете и дальше попусту тратить мое время?» Аргон слегка нахмурился, затем подался вперед, раскрывая лежащую на столе папку. «Почему чем здоровее ты становишься, тем грубее разговариваешь?» Артемис скрестил ноги и впервые позволил себе слегка расслабиться. «Подавленный гнев, доктор. Откуда он берется?» «Давай не будем отклоняться в сторону, хорошо, Артемис?» Аргон вытащил из своей папки колоду карт. «Я покажу несколько чернильных пятен, а ты мне скажешь, что они тебе напоминают». Артемис испустил долгий театральный вздох. «Чернильные пятна? Нет, пожалуйста, я проживу на свете немного меньше вашего, док, и у меня нет времени, чтобы тратить его на ваши шарлатанские тесты. С таким же успехом мы можем гадать о будущем, на кофейной гуще или по внутренностям индюка». «Чернильные пятна – надежный показатель умственного здоровья», – обиделся Аргон. «Проверенный и испытанный». «Проверенный», – пробурчал Артемис. «Психами на психах». Аргон выложил на стол карту. «Что ты видишь на этом чернильном пятне?» «Я вижу чернильное пятно», — сказал Артемис. «Да, но что-то это пятно тебе напоминает?» Артемис раздраженно усмехнулся. «Карту номер 534». «Извини?» «Карта номер 534», — повторил Артемис. «Из серии 600 стандартных карт с чернильными пятнами. Я запомнил их за время наших сеансов. Вы даже не перемешали колоду». Аргон проверил номера на тыльной стороне карты. «Так и есть, 534». «Знание номера не ответ. Что ты видишь?» Артемис скривил губу. «Я вижу окровавленный топор, а также раненого ребенка и эльфа, завернутого в кожу тролля». «В самом деле?» – заинтересовался Аргон. «Нет, не совсем. Я вижу прочное здание, возможно, семейный дом с четырьмя окнами. Верный пес провожает меня по мощенной дорожке к двери, которая видна вдали. Я думаю, что, сверившись со своим справочником, вы найдете, что этот ответ попадает в раздел «Здоровые параметры психики». Проверка Аргона не требовалась. Вершок был прав. Как всегда. Может быть, он сможет огорошить Артемиса своей новой теорией? Это не входило в программу, но могло принести доктору немного славы. «Ты слышал о теории относительности?» «Это шутка?» — моргнул Артемис. «Я путешествовал сквозь время, доктор. Полагаю, мне кое-что о ней известно». «Нет, я не об этой теории. Моя теория относительности предполагает, что все вещи магически связаны между собой, и на них влияют древние заклинания или магические горячие точки». Артемис потер подбородок. «Интересно. Только я полагаю, что этот ваш постулат следует скорее называть теорией соотносительности». «Итак», — сказал Аргон, стараясь игнорировать насмешливый тон Артемиса, «я провел ряд исследований и выяснил, что фаулы на протяжении тысячелетий были источником неприятностей для волшебного народца. Десятки твоих предков искали под землей кувшины с золотом, хотя преуспел в этом только ты». Артемис выпрямился в кресле. «Это было действительно интересно». «Я никогда не знал об этом, поскольку вы стирали память у моих предков». «Точно!» — сказал Аргон, довольный тем, что ему удалось завладеть вниманием Артемиса. «Когда твой дед был молодым, твой собственный отец своими руками связал гнома, который забрел к нему в поместье. Думаю, он до сих пор вспоминает тот день». «Пускай». Тут голова Артемиса внезапно посетила любопытная мысль. «А что, собственно, привлекло того гнома в нашем поместье?» «То, что там хранилось невероятно большое количество остаточной магической энергии. Некогда в поместье фаулов произошло нечто грандиозное, в магическом смысле». «И эта сохранившаяся магическая сила зародила мысли в наших головах и подтолкнула фаулов к вере в магию», — чуть слышно пробормотал Артемис. «Разумеется. Это ситуация гоблина и яйца. Что вернее, ты начинаешь думать о магии, а затем находишь ее, или магия сама подталкивает тебя думать о ней?» Артемис занес несколько пометок в свой смартфон. «А это колоссальное магическое событие. Нельзя ли о нем поподробнее?» «Наши хроники не уходят так глубоко в прошлое», — пожал плечами Аргон. «Я полагаю, мы говорим о том времени, когда эльфы жили на поверхности Земли, а это было более 10 000 лет назад». Артемис встал и склонился над сидящим эльфом. Он вдруг почувствовал себя должником перед доктором, открывшим теорию соотносительности, которую действительно стоит исследовать. «Доктор Аргон, вы вывихнули ногу в детстве?» Аргон был настолько удивлен, что честный сразу ответил на этот очень личный вопрос, что, в общем, нетипично для психиатра. «Да, именно так. И вас заставили носить ортопедические башмаки со специальными толстыми вкладышами?» Аргон был заинтригован. Он уже 100 лет не вспоминал о тех чудовищных башмаках и, по правде, совсем забыл о них. До этой минуты. «Только один на правой ноге». Артемис, понимающе кивнул, и Аргону показалось, что они поменялись ролями, и теперь он сам стал пациентом. «Я предполагаю, что ваша нога была возвращена в правильное положение, однако в ходе лечения слегка была искривлена бедренная кость. Простая скобка решит проблему с вашим бедром». Артемис вытащил из кармана сложенную салфетку. «Я набросал чертеж, пока вы заставили меня ждать в нескольких последних сеансах. Жребкин сумеет соорудить для вас такую скобку. Впрочем, я мог ошибиться на несколько миллиметров в размерах вашего тела, поэтому лучше перепроверить». Он оперся всеми 10 пальцами о столешницу. «Теперь я могу идти? Я выполнил свои обязательства». Доктор хмуро кивнул, подумав, что ему, пожалуй, придется умолчать о сегодняшнем сеансе в своей книге. Артемис широкими шагами прошел по кабинету и скрылся за дверью. Аргон изучил чертеж на салфетке и инстинктивно понял, что Артемис был прав относительно его бедра. «Либо этот парень — самое нормальное создание на всей Земле, — подумал он, — либо настолько закрыт, что все наши тесты не смогли даже поцарапать его броню». Аргон взял со стола резиновый штамп и большими красными буквами оттиснул на обложке папки с историей болезни Артемиса. «Здоров!» «Надеюсь, что так», — подумал он. «Надеюсь, что так». Телохранитель Артемиса, Дворецкий, ожидал своего хозяина в большом кресле у двери кабинета доктора Аргона. Это кресло подарил дворецкий кентавр Жеребкинс, технический консультант подземной полиции. «Я не могу стоять и смотреть, как ты втискиваешься на этот эльфийский стульчик», — сказал тогда Жеребкинс. «Это утомляет мои глаза. Ты похож на обезьяну, пытающуюся расколоть кокосовый орех». «Спасибо», — сказал в ответ дворецкий своим низким басом. «Я принимаю подарок хотя бы ради безопасности твоих глаз». Но, по правде сказать, дворецкий при своем 2-метровом росте был безумно рад иметь большое кресло в городе, построенном для 90-сантиметровых карликов. Телохранитель встал и выпрямился, уперевшись ладонями в потолок, бывший здесь, по счастью, в 2 раза выше, чем обычно принято у эльфов. Как хорошо, что Аргон питал слабость к помпезности, иначе дворецкий не смог бы выпрямиться, находясь в клинике. Своими сводчатыми потолками, усыпанными золотыми блестками, гобеленами и скользящими из искусственной древесины дверями в стиле ретро, здание скорее напоминало не медицинское заведение, а монастырь, монахи которого поклоняются богатству. Только установлены на стенах лазерные санитайзеры для рук и время от времени суетливо пробегающие мимо медсестры-эльфийки намекали на то, что это все-таки клиника. «Я так рад, что все это заканчивается». Последнее время эта мысль посещала дворецкий каждые 5 минут. Ему не раз доводилось бывать в крутых переделках, но что-то в этом расположенном под землей городе впервые в жизни вызвало у него настоящую клаустрофобию. Артемис показался из кабинета Аргона с широкой самодовольной ухмылкой на губах. Когда дворецкий увидел это выражение на лице своего босса, он понял, что тот успешно достиг своей цели и был признан излеченным от комплекса Атлантиды. «Конец бесконечным потоком слов, конец иррациональному страху перед цифрой 4 и больше никакой паранойи и галлюцинаций. Слава небесам за это». На всякий случай, чтобы быть уверенным, он спросил: «Ну, Артемис, как дела?» Тот застегнул куртку своего морского шерстяного костюма. «Все в порядке, дворецкий. Признано, что я, Артемис Фаул II, функционален на все 100%, то есть примерно в 5 раз больше, чем обычный человек. Или, иначе говоря, как 5 Моцартов, или 3/4 да Винчи». «Всего 3/4? Ты слишком скромен». «Верно», — улыбнулся Артемис. «Такой уж я». Дворецкий слегка расслабил и опустил плечи. Непомерное самомнение, невероятная самоуверенность — да. Артемис, судя по всему, вновь стал прежним. «Отлично. Тогда прихватываем наш эскорт и поскорее сматываемся отсюда, а? Мне хочется вновь ощутить солнечный свет на своем лице. Настоящий солнечный свет, а не лучи этих ультрафиолетовых ламп, которые здесь повсюду натыканы». Артемис испытал прилив симпатии к своему телохранителю, чувство, которое все чаще посещало его в последние месяцы. Дворецке было весьма сложно оставаться незамеченным и среди людей. Здесь же он не мог бы обратить на себя больше внимания, даже одевшись в клоунский костюм и начав жонглировать горящими шариками. «Хорошо», — согласился Артемис, — «мы заберем свой эскорт и смоемся. Где Элфи?» Дворецкий ткнул пальцем в направлении холла. «Там, где обычно. С клоном». Капитан Элфи Малой из разведывательного отдела подземной полиции смотрела на лицо своего злейшего врага, но чувствовала при этом только жалость. Конечно, если бы она смотрела на настоящую Апал Кобой, а не на ее клона, жалость бы оказалась, если не на последнем месте в списке ее чувств, то все же гораздо ниже гнева и отвращения, граничащего с ненавистью. Но это был клон, выращенный заранее, чтобы обеспечить страдающую манией величия Пикси двойником тела, в которое ее можно пересадить с целью предупредительного заключения в клинике Же Аргона, если подземная полиция когда-нибудь лишит ее свободы. А об этом подземная полиция мечтала уже давно. Элфи жалела клона, потому что та была жалким бессловесным созданием, которое, собственно, не просило, чтобы его создавали. Клонирование было объявлено запретной областью медицины, как по религиозным соображениям, так и потому, что без жизненной силы или души, управляющей их организмом, клоны были обречены на короткую жизнь при низкой активности головного мозга и с вечными сбоями в работе внутренних органов. В частности, вот этот клон провел большую часть своей жизни в инкубаторе, отчаянно сражаясь за каждый вдох с того момента, как его вынули из кокона, в котором он был выращен. «Еще немного, малышка», — прошептала Элфи, касаясь лба эрзац Пикси стерильными перчатками, вставленными в стенку инкубатора. Элфи и сама не могла точно сказать, почему начала посещать клона. Возможно, потому что, как сказал сам Аргон, никто этого никогда еще не делал. Она явилась из ниоткуда. У нее нет друзей. Теперь у нее было по меньшей мере двое друзей. Артемис тоже стал приходить вместе с Элфи и мог подолгу молча сидеть рядом, что было совершенно необычно для него. Официально клон назывался «Безымянный эксперимент 14», но один из остряков в клинике назвал его «Нопаль», что было злой шуткой с сочетанием «не» и «опал». Впрочем, жестокая эта шутка была или нет, а имя прилепилось к клону. И теперь даже Элфи пользовалась им, хотя и произносил его с некоторой нежностью. Аргон уверил ее, что безымянный эксперимент 14 абсолютно не обладает мыслительными способностями. Но Элфи была уверена, что иногда молочные глаза Нопаль реагируют на ее появление. Может ли на самом деле клон распознавать ее? Элфи смотрела на тонкие черты лица Нопаль, отчетливо напоминавшие о чертах лица ее генетического донора. «Это Пикси ядовита», — горько думала Элфи. — Все, к чему она прикасается, увядает и гибнет. Артемис вошел в комнату, остановился рядом с Элфи и легко положил руку на ее плечо. — Они ошибаются относительно Нопаль, — сказала Элфи. — Она чувствует. Она понимает. — Я знаю, — кивнул Артемис. — На прошлой неделе я ее кое-чему научил. — Смотри. Он положил руку на стекло и стал медленно выбивать ритм. Это упражнение, которое разработал кубинский врач Парнасус. Он использует его для выработки ответной реакции у младенцев и даже шимпанзе. Артемис продолжил медленно стучать по стеклу, и вскоре Нопаль начала отвечать. Она с трудом протянула к Артемису свою руку и начала неуклюже повторять его ритм. «Теперь видишь», — произнес Артемис, — «это проблески разума». Элфи слегка прижалась плечом к плечу Артемиса. Этот жест заменял у нее объятие. «Я знаю, что со временем твой мозг разовьется». Завибрировал датчик в форме желудя, прилепленный на груди полицейского комбинезона Элфи, и она притронулась к своему наушнику, принимая вызов. Быстрый взгляд на наручный компьютер сказал ей, что звонок поступил от технического консультанта подземной полиции, Жеребкинса, и что вызов кентавра помечен как срочный. «Жеребкин, что случилось? Я в клинике, присматриваю за Артемисом». По беспроводной сети гавани голос кентавра звучал кристально чисто. «Возвращайся на Полис Плаза немедленно и захвати вершка!» Кентавр говорил с актерскими интонациями в голосе. Пожалуй, он сможет стать звездой театральной сцены, если вдруг оборвется его полицейская карьера. «Ты не прав, Жеребкинс. Консультант не может отдавать приказы капитанам». «Мы принимаем со спутника изображение Кобой. Передача идет в прямом эфире», — парировал технический консультант. «Уже идем», — сказала Элфи, прерывая связь. В коридоре они прихватили с собой Дворецки. Артемис, Элфи и Дворецки — три товарища, прошедших огонь и воду. Давно выработали свою манеру разговаривать в кризисных ситуациях короткими репликами. «Положение?» — спросил Дворецки, увидев озабоченность на лице Элфи. Та пронеслась вперед, увлекая остальных за собой. «Опал», — ответила она по-английски. Лицо Дворецки напряглось. «Изображение?» «Спутниковая связь». «Источник?» — спросил телохранитель. «Неизвестен». Они побежали по оформленному в стиле ретро коридору к выходу из клиники. Дворецки опередил остальных и придержал старомодную дверь на металлических петлях. На ее стекле был нарисован врач, заботливо утешающий плачущего пациента. «Едем на палке?» — спросил телохранитель, и по его тону было ясно, что ему не хотелось бы ехать на этой самой палке. «Прости, великан», — ответила Элфи, проходя в дверь. «Придется». Артемис никогда не пользовался общественным транспортом. Ни человеческим, ни эльфийским. Поэтому он спросил, «Что такое палка?» Палками прозвали здесь ременные петли, подвешенные к движущимся канатам, разбегавшимся параллельными рядами по всему гавани. Это был древний и вполне пригодный вид транспорта, напоминавший чем-то багажные конвейеры в аэропортах. По всему городу были разбросаны посадочные площадки. Пассажир должен был сделать шаг вперед, встать на петлю и ухватиться за торчащую из ремня палку из углеродного волокна. Отсюда, собственно, и название – палка. Разумеется, и Артемис, и Дворецкий много раз видели палки. Но Артемис не собирался когда-либо пользоваться столь унизительным, на его взгляд, видом транспорта. Поэтому даже не потрудился узнать, как он называется. Артемис знал, что со своей известной всем плохой координацией он может опозориться, промахнувшись. У Дворецки не было проблем с координацией, но он знал, как сложно ему будет уместить свои огромные ноги в узкой ременной петле. «А, ну да», — сказал Артемис, — «палка. А такси не быстрее будет?» «Нет», — ответила Элфи, подталкивая Артемиса к краю площадки, а затем легонько ткнула его в почки в самый нужный момент, и Артемис невольно шагнул вперед на ремень, ухватившись рукой за рукоятку на палке. «Вау!» — воскликнул Артемис, возможно, всего в третий раз в жизни, используя это жаргонное словечко. «Я сделал это!» «Твое следующее выступление будет на Олимпийских играх», — прокомментировала Элфи, вспрыгивая на следующую петлю и бросила через плечо Дворецки. «Давай, твой босс направляется к туннелю». Дворецки бросил взгляд на эльфийку, способную испепелить быка. Элфи была его близкой подругой, но эти ее шуточки... Дворецки втиснул ноги в петлю и сгорбился, чтобы ухватиться за тонкую палочку. Со стороны он стал похож на самую толстую в мире балерину, пытающуюся сорвать цветочек. Элфи, наверное, рассмеялась бы, не будь ее голова забита мыслями об опал Кобой. Ременная дорога несла своих пассажиров от клиники Аргона вдоль края площадки в итальянском стиле к низкому туннелю, вырезанному лазером в толще скалы. При виде проносящейся мимо них троицы, завтракавшие в уличных кафе эльфы застывали, не донеся до рта вилку с салатом. Собственно, видеть на палке эльфийку в форме подземной полиции было делом обычным, но земной парень, одетый как гробовщик в черное, и скрюченный человек-гора — это нечто. Высота туннеля была не больше метра, поэтому Дворецки пришлось вытянуться вперед на длину трех ременных петель, сплющив сразу несколько палок. По пути Дворецкий, нос которого скользил всего в каком-нибудь метре от стены туннеля, заметил красивые светящиеся пиктограммы, изображающие сцены из человеческой истории. «Таким образом, проезжающие здесь юные эльфы каждый раз узнают кое-что о своем собственном прошлом. Круто!» — удивился Дворецкий, но тут же вернулся мыслями к своим обязанностям телохранителя. «Он не имеет права попусту разбрасываться мыслями, пока вместе с боссом находится здесь, под землей». «Просто нужно запомнить это», — сказал себе Дворецкий. «Вот вернемся, тогда можно будет спокойно обо всем вспомнить и подумать». Площадь полиции, Полис-Плаза, сверху выглядела как мощенный крест, в центре которого был аккуратно выложен позолоченный желудь, эмблема подземной полиции. Возможно, такое украшательство являлось даже лишним, поскольку офицерам полиции, как правило, было не до того, чтобы любоваться из окон четвертого этажа на то, как переливается позолоченный желудь в лучах искусственного солнца. Сегодня все обитатели этого этажа сгрудились, словно пригоршня скатывавшихся с наклонной доски камешков, в оперативном зале, к которому примыкал кабинет лаборатория Жеребкинца. Элфи сразу направилась в самую гущу, пробиваясь своими острыми локотками сквозь странно молчаливую толпу. Дворецке достаточно было всего один раз громко прокашляться, и толпа мгновенно расступилась перед ним, словно утянутая в стороны от гиганта мощными магнитами. Артемис протолкался сквозь оперативный зал к командору Трубе Келпу и Жеребкинцу, которые стояли возле большого во всю стену экрана и неотрывно следили за разворачивающимися на нем событиями. Жеребкинс услышал ахи, сопровождавшие Дворецки, где бы он ни появлялся в гавани, и оглянулся. «Четверок с собой не притащил?» – прошептал кентавр Артемису. Это была его обычная шутка на протяжении последних 6 месяцев. «Я вылечился, и тебе это хорошо известно», – ответил Артемис. «Что здесь происходит?» Элфи расчистила себе местечко позади трубы Келпа, который с годами начинал все больше походить на ее бывшего босса, командора Джулиуса Крута. Командор Келп настолько ревностно относился к своим обязанностям, что получил после выпуска из Академии имя Труба. Известно, что однажды он, например, пытался арестовать какого-то тролля за разбрасывание мусора. Задержание закончилось тем, что на кончике носа у Трубы появилась заплатка из искусственной кожи, которая, если взглянуть на нее под определенным углом, отсвечивала желтым. «У вас новая стрижка, командир», — заметила Элфи. «Крут делал себе очень похожую». Командор Келп не оторвал глаз от экрана. Элфи потрунивала, потому что нервничала, и Труба знал об этом. У нее были причины нервничать. Впрочем, в той ситуации, которая разворачивалась перед ними, более подходящим чувством был бы, пожалуй, смертельный ужас. «Взгляните на это шоу, капитан!» — сурово сказал Келп. «Оно говорит само за себя!» На экране были 3 фигуры. Стоящий на коленях пленник и 2 захватчиков. Элфи не сразу рассмотрела опал кобой, потому что искала Пикси среди тех 2, что стояли на ногах, и только потом поняла, что опал — это пленница. «Это трюк», — сказала Элфи. «Просто трюк». «Смотри и увидишь», — пожал плечами командор Келп. Артемис подступил ближе к экрану, внимательно изучая картинку. «Вы уверены, что это прямая передача?» «Передача прямая», — ответил Жеребкинс. «Но они могут крутить для нас и запись». «Откуда идет сигнал?» Жеребкинс взглянул на карту на собственном экране. Линия сигнала тянулась от эльфийского спутника вниз к Южной Африке, оттуда на Майами, а затем разбегалась в сотни других направлений, начиная напоминать небрежные каракули ребенка. «Они захватили спутник и подали сигнал через сеть отражателей. Он может идти откуда угодно». «Солнце высоко», — стал размышлять слух Артемис. «По направлению теней я сказал бы, что действие происходит около полудня». «Если это действительно прямая передача». «Превосходно! Это сужает район поисков всего до 1/4 планеты», — саркастически заметил Жеребкинс. Гул голосов в зале усилился, когда на экране один из коренастых гномов, стоявших позади опал, поднял человеческий автомат. Это хромированное оружие в его тонких пальчиках казалось огромной пушкой. Показалось, что в оперативном зале резко похолодало. «Мне нужна тишина», — сказал Артемис. «Попросите всех выйти». В другой ситуации Труба Келп ответил бы, что у Артемиса нет прав здесь командовать и, наверное, даже позвал бы в зал еще больше сотрудников. Но сегодня был не тот день. «Все вон!» — рявкнул он собравшимся в зале офицерам. «Элфи, Жеребкинс и Вершок остаются!» «Полагаю, что я тоже останусь», — сказал Дворецкий, отводя ладонью от своей головы свисающую с потолка лампу. Никто не возразил. Обычно, когда им предлагали убираться вон, офицеры полиции делали это в раскачку, с чувством собственного достоинства. Но сейчас они ринулись бегом из зала к ближайшему монитору, не желая пропустить ни малейшей детали происходящего на экране. Жеребкин закрыл за ними дверь своим копытом, а затем затемнил окно, чтобы ничто снаружи не рассеивало внимание. Оставшаяся 4 собралась полукругом перед экраном, наблюдая за тем, что должно было выглядеть как последние минуты жизни опал кобой. Во всяком случае, одно из опал кобой. На экране были 2 гнома, закрывающих лица непроницаемых для ультрафиолетовых лучей масках, которые можно было запрограммировать так, чтобы они напоминали кого угодно. В данный момент маски изображали Пипа и Кипа, 2 котят из популярного мультфильма, которые часто крутили по ПТВ. Однако тела выдавали в них гномов с крепкими бычкообразными торсами, накачанными предплечьями. Они располагались перед ничем не примечательной серой стеной, склонившись над маленькой Пикси, стоявшей на коленях в чем-то вроде залитой грязью колеи. Вода касалась ее ног, пачкая изящный спортивный костюм. Запястья опал были связаны, рот заклеен лентой, а сама Пикси выглядела ужасно испуганной. Гном с автоматом заговорил сквозь маску голосом котенка Пипа. «Объясняю популярно», — мультяшно промяукал он, отчего его слова прозвучали еще более зловеще. «Мы захватили одну из опал, вы держите у себя вторую. Вы отпускаете свою опал, и тогда мы не убиваем эту. У вас было на все 20 минут, теперь осталось 15». И котенок Пип взвел курок своего автомата. Дворецкий осторожно прикоснулся к плечу Элфи. «Я правильно понял?» «Да, 15 минут, или опал умрет». Дворецкий вставил в ухо наушник переводчика. Было очень важно не пропустить ни одной детали. Труба Келп был настроен скептически. «Что это за сделка? Отдайте нам террористку, или мы убьем террористку?» «Мы не можем допустить, чтобы кого-то убили прямо на наших глазах», — сказала Элфи. «Конечно нет», — согласился кентавр. «Мы же не люди!» Артемис прокашлялся. «Извини, Артемис», — сказал кентавр. «Но вы, люди, ужасно кровожадное племя. Да, иногда среди нас встречаются свихнувшиеся на власти пикси, но в большинстве своем мы народец миролюбивый. Может, поэтому мы живем здесь под землей?» Труба Келп сердито рыкнул. Один из его излюбленных приемов, который действовал практически безотказно, особенно на создание ростом меньше метра, включая ботинки на высоких каблуках. Однако и сейчас это прозвучало достаточно убедительно, чтобы прекратить болтовню. «Внимание, народ!» — сказал он. «Принять решение нужно немедленно. При любых обстоятельствах мы не можем отпустить свою опал к обой, но мы не можем также стоять в сторонке и смотреть, как убьют ее второе «я». На краю экрана появилась компьютерная распечатка. Досье на Кобой на тот случай, если кому-то требовалось освежить свою память. Опал Кобой. Дипломированная талантливая пикси, предпринимательница и изобретатель. Организатор переворота гоблинов и мятежа. Клонировала себя с целью бежать из тюрьмы и пыталась привести в Хейвен людей. Замешана в убийстве командора Джулиуса Крута. Имела имплантированный человеческий гипофиз, вырабатывающий гормоны роста. Впоследствии был удален. Более ранняя версия опал прибыла с капитаном Малой из прошлого и по большей части продолжает оставаться в настоящем времени. Считается, что она будет предпринимать попытки освободить свое плененное «я» и возвратиться в свой поток времени. Опал занимает беспрецедентное положение. Место первое и второе в списке наиболее опасных преступников, составленном подземной полицией. Характеризуется как очень умная, целеустремленная и психически неуравновешенная личность. «Это смелый ход, опал», — думал Артемис, — «и с потенциально катастрофическими последствиями». Он скорее почувствовал, чем увидел стоящую у его локтя Элфи. «Что ты думаешь, Артемис?» «Моим первым впечатлением было, что это блеф», — хмуро сказал он. «Но когда опал строит планы, она всегда принимает во внимание первую реакцию на них». «Это может быть уловка. Представь, что гномы просто выстрелят в нее холостыми патронами». «Нет», — покачал головой Артемис. «Это ничего не даст, только заставит нас на время ужаснуться. Опал все спланировала так, чтобы не проиграть в любом случае. Если вы освободите ее, она станет свободна. Если младшая опал умрет, и что тогда?» «В наши дни с помощью спецэффектов можно симулировать что угодно», — вставил Дворецкий. «Голову опал можно заставить разлететься и с помощью компьютерной графики». Артемис не поддержал эту теорию, он чувствовал, что опал ее тоже просчитала. «Нет, Дворецкий, подумай, так она вновь ничего не достигнет». «По-любому, если они убьют ее, мы вскоре узнаем, заправду это было или нет», — съязвил Жеребкинс. «Верно», — усмехнулся Артемис, — «мы действительно будем это знать». Дворецкий вздохнул. Артемис и Жеребкинс опять завязали научный спор, предполагая очевидно, что он должен был быть понятен всем присутствующим. Подобные ситуации приводили Элфи в бешенство. «О чем вы толкуете?» — вспыхнула она. «О чем мы будем знать? Как мы вообще о чем-то узнаем?» Артемис посмотрел на Элфи сверху вниз и тряхнул головой, словно пробуждаясь ото сна. «Прости, Элфи. У вас имеются два дубликата одной и той же личности, занимающих место в одном и том же потоке времени. Ты ничего не знаешь о темпоральных развилках?» Гномы на экране стояли неподвижно, как статуи за спиной дрожащей пикси. Вооруженный гном, Пип, время от времени поглядывал на свои наручные часы, задирая рукавом ствол автомата. Если не считать это, гномы сохраняли полнейшее спокойствие. Апал умоляюще моргала глазами, глядя прямо в объектив камеры. По ее щекам ручьем катились сверкающие на солнце слезы. Волосы Пикси казались более тонкими, чем обычно, и немытыми. Ее дорожный спортивный костюм, Juicy Couture, купленный, вне всякого сомнения, в детском отделе хорошего бутика, в нескольких местах был порван и запачкан кровью. Картинка была на удивление четкой, и создавалось впечатление, что все это происходит совсем рядом, прямо за окном. Если это и была ложная угроза, то молодая Апал не знала об этом. Труба ударил рукой по столу. Еще одна привычка, унаследованная им от Джулиуса Крута. «Что такое темпоральная развилка? Рассказывайте!» «Уточните», — сказал Артемис. «Вы хотите знать, что означает понятие «темпоральная развилка»? Или что это такое на самом деле?» Элфи толкнула Артемиса локотком в бедро, желая поторопить его. «Артемис, время!» «Хорошо, Элфи, тут такая проблема». «Постой!» — перебил Жеребкинс. «Дай я объясню. Это моя епархия, и я все скажу просто и по делу, обещаю». «Давайте же!» — вздохнул Труба. Он прекрасно знал, что у кентавра означает «просто и по делу». Элфи хихикнула. Всего один раз. Она и сама не поверила бы, что кто-нибудь может вести себя таким образом, когда на кон поставлена чья-то жизнь. «Мы становимся такими же бесчувственными, как и люди», — подумала она. Что бы Апал ни натворила, она все же была живым существом. Да, было время, когда Элфи мечтала о том, чтобы выследить эту пикси и покончить с нею без церемоний, как это принято у людей. Но те дни давно прошли. Жеребкинс поправил кокетливую челку на лбу. «Все существа состоят из энергии», — начал он многозначительным лекторским тоном, который приберегал для подобных случаев. «Когда эти существа умирают, их энергия медленно рассеивается и возвращается в землю». Жеребкинс выдержал театральную паузу и продолжил. «Но что, если все бытие существа неожиданно прерывается за счет аномальной квантизации?» «Стоп!» — вскинул руки Труба. «Просто и по делу, помните?» «Окей, окей, скажу иначе. Если молодая Апал умрет, старшая Апал тоже не сможет существовать дальше». Труба на секунду задумался, чтобы переварить услышанное. «Что это за кино?» — спросил он. «Она перестает существовать? Мы сначала удивляемся, а потом просто забываем о ней?» «Это одна из теорий», — сказал Жеребкинс и тихонько заржал. «А другая?» Кентавр вдруг замялся и неожиданно передал слово Артемису. «Может, ты объяснишь? Я только что понял, что на самом деле может произойти, и решил, что мне нужно срочно сделать пару звонков». «Хорошо», — вежливо кивнул Артемис. «Вторую теорию первым выдвинул ваш собственный профессор Баджи 5 столетий назад. Баджи считал, что если поток времени загрязнен появлением более раннего дубликата существа, и более молодой дубликат умирает, то существующая ныне копия существа спонтанно и бурно выделит всю свою энергию. И не только потому, что более молодая Апал также сгорит при этом». «Бурно» и «сгореть» — эти слова командор Келп понимал очень хорошо. «Высвободит всю свою энергию? Насколько бурно?» «Все зависит от объекта или существа», — пожал плечами Артемис. «Материя при этом мгновенно преобразуется в энергию. Может произойти колоссальный взрыв, наподобие ядерного». «Ядерный взрыв?» — Элфи почувствовала, как учащенно забилось ее сердце. «Ну, в общих чертах», — сказал Артемис, — «для живых существ. Неодушевленные предметы пострадают меньше». «И все связанное с Апал тоже взорвется?» «Нет, только те вещи, к которым она имела отношение за последние 5 лет нашего времени, после появления молодой копии. Да, еще, возможно, некоторые темпоральные волны по обе стороны». «Ты имеешь в виду произведенное ее компанией оружие?» — спросила Элфи. «И спутники», — добавил Труба, — «и каждый второй экипаж в городе». «Ну, это только теория», — сказал Артемис. «Есть еще одна. Она утверждает, что ровным счетом ничего не случится. Просто это существо умрет, и все. Законы обычной физики окажутся сильнее законов физики квантовой, и все будет нормально». Лицо Элфи вспыхнуло от неожиданного прилива гнева. «Вы говорите так, словно Апал уже мертва», — произнесла она. «Мы стоим над бездной, Элфи», — осторожно проговорил Артемис. «Вскоре многие из нас могут умереть. Но лично я хотел бы остаться невредимым. «И как ты рассчитываешь шансы в процентах, Вершок?» — спросил Жеребкинс из-за своего компьютера. «В процентах?» «Ну, по теории». «А, понимаю. Насколько велика возможность взрыва?» «Точно так». «Если принять во внимание, то я сказал бы, процентов 90», — немного подумав, ответил Артемис. «Если бы нашелся дурак, который заключит пари, я бы поставил на взрыв все до последней монетки». Труба двинулся к выходу. «Мы должны освободить опал. Немедленно!» — сказал он. Но теперь засомневалась Элфи. «Хорошенько подумай об этом, Труба». «Ты слышала, что сказал человек?» — резко обернулся к ней командор. «Взрыв! У нас может произойти подземный ядерный взрыв!» «Согласна. Однако это может оказаться блефом». «Альтернатива слишком ужасна. Мы выпустим ее, а затем снова схватим. Соедини меня с Атлантидой. Мне нужно поговорить со Стражем Глубин. Это по-прежнему Виняя?» Тут заговорил Артемис. Тихо, но приказным тоном, который с 10 лет делал его признанным лидером. «Слишком поздно освобождать опал. Все, что мы можем сделать, это спасти ей жизнь. Она давно это замышляла». «Спасти ей жизнь?» — возразил Труба. «Но у нас всего...» Командор Келп взглянул на часы. 10 минут!» Артемис погладил Элфи по плечу, а затем отступил в сторону. «Если эльфийская бюрократия похожа на нашу, за такое время вы опал из тюрьмы не вытащите. Все, что вам остается, это бросить ее в ядерный реактор». Чтобы понять, Келп начал расспрашивать Артемиса, растрачивая драгоценные секунды. «В ядерный реактор? Какой ядерный реактор?» «Еще один вопрос, командор», — поводил пальцем Артемис. «И я буду вынужден приказать дворецки остановить вас». Келп уже набрал в грудь воздуха, чтобы ответить Артемису как подобает. Но ситуация оставалась критической, и был еще шанс, что этот человек сможет как-то помочь. Он сжал кулаки так, что хрустнули костяшки пальцев. «Окей, говори!» «Глубины снабжают энергией природный ядерный реактор в слое урановой руды, лежащий на гранитной подушке. Нечто похожее имеется в Окле, в Габоне», — сказал Артемис, легко извлекая эти факты из своей памяти. «Народная электрическая компания снимает энергию с помощью погруженных в уран маленьких стержней. Эти стержни сооружены с помощью науки и магии и могут выдержать небольшой ядерный взрыв. Этому учат в местных школах. Каждый эльф в этой комнате знает об этом, верно?» Все кивнули. Технически все было правильно, но что из этого следует? «Если мы перед гибелью поместим опал внутрь кокона, то блокируем взрыв, и теоретически, если удастся закачать достаточно антирадиационной пены, опал может даже сохранить свою физическую целостность. Правда, на это я свои последние деньги не поставил бы, но опал, очевидно, готова к тому, чтобы рискнуть». Трубе захотелось ткнуть Артемиса кулаком в грудь, но он благоразумно воздержался. «Ты считаешь, что это и есть ее хитроумный план освобождения?» «Разумеется», — ответил Артемис, — «и не только хитроумный. Опал вынуждает вас освободить ее из-за решетки. Альтернатива — полное разрушение Атлантиды и всего живого на ней. А это неприемлемо ни для кого, кроме самой Опал». Жеребкинс уже вывел на экран план тюрьмы. «Ядро реактора находится менее чем в 100 метрах под уровнем камеры Опал. Я сейчас же свяжусь со смотрителем». Элфи знала, что Артемис гений, и как никто в мире способен предугадывать чье-либо похищение. Однако у нее все еще оставался выбор. Элфи посмотрела на фигуры на экране и поразилась тому, какими ничтожными выглядят гномы перед лицом того, что они собирались сделать. Они сутулились, как подростки, и старались реже смотреть на свою жертву. Гномы пытались казаться крутыми, но не было ни капельки уверены в себе. Об этом говорили их нелепые маски, передававшие выражение лиц в карикатурном, преувеличенном виде. Такие маски с лицами известных певцов были популярны среди посетителей караоке-баров, пытавшихся под фонограмму подражать своим идолам. «Возможно, они и не догадываются о том, каковы на самом деле ставки в этой игре», — неожиданно подумала Элфи. «Такие же бестолковые, какой я сама была 10 секунд назад. Они могут слышать нас?» — спросила она у Жеребкинса. «Они могут, но мы еще не отвечали. Просто нажми на кнопку». Это было сказано просто по традиции. Разумеется, никакой кнопки на самом деле не было, только сенсор на экране. «Погодите, капитан!» — приказал Труба. «Я опытный переговорщик, сэр», — ответила Элфи, надеясь на то, что уверенный тон позволит ей добиться того, чего она хотела. «И я однажды...» Она виновато взглянула на Артемиса, извиняясь за то, что ей придется разыграть эту карту. «Однажды я сама была заложницей, поэтому знаю, как все это делается. Позвольте мне поговорить с ними». Артемис подбадривающе кивнул, давая знать Элфи, что понял ее тактику. «Капитан Малой права, командор», — сказал он. «Элфи — переговорщица от природы. Ей даже со мной удалось договориться». «Действуйте!» — рявкнул труба. «Жеребкинс, продолжай налаживать связь с Атлантидой и собери совет. Мы должны немедленно начать эвакуацию обоих городов». Хотя это были и не настоящие лица гномов, но теперь даже их маски выглядели уставшими. Усталость читалась в поникших головах, в том, как слегка согнулись колени гномов. Возможно, приключение оказалось не таким увлекательным, как они рассчитывали. Кроме того, они не видели взволнованных зрителей, для которых устраивалось это шоу, и никто до сих пор не откликнулся на их требования. То, что начиналось как сногсшибательная акция, теперь все больше начинало походить на скучную уличную сценку. Два гнома наехали на Пикси. Пип качнул автоматом в сторону Кипа, и значение этого жеста было понятно без слов. Почему бы нам ее не пристрелить прямо сейчас? Взмахом руки Элфи включила микрофон. «Эй, вы там, привет! Это капитан Элфи из подземной полиции. Вы меня слышите?» Гномы немедленно встрепенулись, и Пип даже попытался присвистнуть. Но через маску этот звук скорее получился похожим на пуканье. «Хей, капитан Малой, мы слышим тебя. Я видел твои фотографии. Ты классная тёлка, капитан». Элфи заставила себя сдержаться. «Никогда не провоцируй террориста». «Спасибо, Пип. Я могу называть тебя Пип?» «Ты Элфи Малой. Можешь называть меня как угодно. Мне наплевать». Промяукал Пип и выбросил в сторону свою свободную руку, чтобы обменяться с партнером легким ударом кулаков. Элфи недоумевала. Эти двое стоят на грани того, чтобы уничтожить весь эльфийский мир, и в то же время гогочат, как два гоблина на лужайке во время фейерверка. «Окей, Пип», — спокойно продолжала она, — «что мы можем для вас сделать?» Пип печально покачал головой Кипу. «Почему эти милашки всегда настолько тупые?» Он повернулся к камере. «Вы знаете, чего мы хотим? Мы уже это сказали. Отпустите опалкобой, или мы отправим ее молодую копию спать. Надолго. Для тупых поясняю, я выстрелю ей в голову». «Вы должны дать нам еще немного времени. Еще один час, Пип. Для меня, а?» Пип почесал затылок стволом автомата, изображая, что обдумывает слова Элфи. «Ты хитра, Элфи, но не слишком. Если я дам тебе еще час, ты найдешь какой-нибудь способ замочить нас. Нет уж, спасибо, Кэп. У тебя 10 минут. На твоем месте я бы поспешил открыть камеру или позвать гробовщика». «Такие вещи требуют времени, Пип», — продолжала настаивать Элфи, все время повторяя это имя, чтобы закрепить возникшую между ней и гномом связь. «Даже на то, чтобы заплатить штраф за неправильную парковку, уходит 3 дня». «Не мои проблемы, крошка», — пожал плечами Пип. «Ты можешь называть меня Пипом хоть целый день, но лучшими друзьями это нас не сделает. Тем более это не мое настоящее имя». «Этот гном не глуп», — произнес Артемис, отключив перед этим микрофон. «Не заигрывай с ним, просто скажи ему правду». Элфи кивнула и вновь включила микрофон. «Окей, как бы тебя ни звали, скажу тебе прямо. Есть большой шанс на то, что если вы убьете молодую Апал, у нас здесь внизу произойдет серия очень сильных взрывов. Погибнет множество ни в чем не повинного народа». «Ну да, законы квантовой физики», — беззаботно взмахнул автоматом Пип. «Об этом нам известно. Не так ли, Кип?» «Квантовые законы», — мяукнул Кип. «Как же, знаем мы эти законы». «И вам нет дела до того, что масса добрых эльфов и гномов, среди которых могут быть ваши родственники, погибнут?» Пип поднял брови так, что они взлетели к верхнему краю маски. «Ты любишь кого-нибудь в своей семье, Кип?» «У меня нет семьи, я сирота». «Правда, я тоже». Пока гномы переговаривались, Апал ерзала в грязи, пытаясь что-то промычать с заклеенным ртом. Позднее Жеребкинс изучит это мычание на анализаторе речи, если у них будет это самое позднее. Но и без всякого анализатора не нужно быть гением, чтобы понять. Она умоляет сохранить ей жизнь. «Вам что-нибудь требуется?» — спросила Элфи. «Только одно», — ответил Пип. «Номер твоего мобильника? Я заглянул бы к тебе вечерком на чашечку кофе, когда все это закончится». Правда, может быть и так, что вскоре от гавани останутся одни головешки. Жребкинс вывел на экран текстовое сообщение. Сейчас они переводят опал. Элфи моргнула, давая знать, что поняла, и продолжила свои переговоры. «Ситуация такова, Пип. У нас есть 9 минут. За это время вывести народ из Атлантиды невозможно. Их нужно собрать, кому-то помочь, нужно выпустить через водоводы в открытое море. 9 минут для этого мало». «Тогда им придется поплавать», — жестко ответил Пип. «Взрыв проделает чертовски большую дыру в защитном поле». «Неужели тебе никого не жалко?» — взорвалась Элфи. «Ты хотя бы представляешь, сколько будет жертв?» Пип и Кип расхохотались. «Ужасно чувствовать себя беспомощным, верно?» — сказал Пип. «Но есть ощущение и похуже. Когда тонешь, например». «Или когда на тебя валятся стены», — добавил Кип. Элфи ударила по панели своими маленькими кулачками. Эти двое доводили ее до бешенства. Пип приблизился к камере, и теперь его маска заняла весь экран. «Если в ближайшие минуты опал Кобой не позвонит мне и не скажет, что поднимается в челноке на поверхность, я пристрелю эту Пикси. Можешь мне поверить?» Жребкинс опустил голову на свои руки. «Раньше я так любил мультик про Пипа и Кипа», — уныло сказал он.